2. На выдвижных экранах телескопов планета, Земля, выглядела синим миром, загороженным облаками. Ее сопровождал огромный спутник. Все это совпадало с информацией, содержавшейся в компьютере. «Что делать, капитан?» — спросил Стан Дюпар. «Какое-то время просто понаблюдаем. Даже если это Земля, легендарная планета-мать, мы не знаем, кто на ней живет сейчас, если она вообще обитаема. Поймал какие-нибудь сигналы, Блондель?» Офицер-связист покачал головой в знак отрицания. «Абсолютная тишина на всех частотах электромагнитных волн. И на волнах Клерабюснеля тоже ничего». «На каналах нейтринного излучения тоже ничего», — добавил Абуль, физик, отвечающий за детекторы. «Мертвая планета или приносящая смерть?» «Они должны были бы засечь нас еще в тот момент, когда мы вышли из пространства 2. Что касается нейтрино, то никому еще не удавалось замаскировать их передачу. Ладно, давайте посмотрим, но осторожно. Правда, я боюсь, что мы прибыли слишком поздно, если это действительно Земля. Сначала произведем разведку спутника». То был унылый мир, изрешеченный метеоритными кратерами. Сперва они облетели темную сторону, в тот момент совпадавшую с той стороной, которую центральная планета никогда не видела. Темнота не являлась помехой, так как сверхчувствительные радары отважного давали столь же детальное изображение, сколь оно могло быть при солнечном свете. «Ничего». Ничего, кроме пологих гор, кратеров и расщелин. «Рон, взгляни на тот из экранов, что показывает изображение в диапазоне видимого света». Далеко впереди мрака на поверхности спутника прорезал свет. Рон увеличил изображение. То было голубоватое пятно очень сплюснутого эллипса, мало-помалу раздувавшегося по мере приближения к нему звездолета. Затем оно оказалось прямо над ними, и Рон увидел, что это круг. От изумления у него отпала челюсть. Взгляд его погружался, насколько хватало глаз, в громадный туннель километров 100 шириной, уходивший прямо к центру спутника и залитый голубоватым светом. Стены его были чистые и гладкие, словно срезанные бритвой. Местами на них виднелись неправильные формы черной впадины. «Он искусственный. Но кто мог это сделать и как?» «Приведите миланца». «Это уже точно не они, Рон. Мы бы давно уже были мертвы, если бы они обладали такими способностями». «И что будем делать теперь?» Рон обвел взглядом свой штаб, столпившийся вокруг него в командной рубке. Стан Дюпар, старший помощник капитана, предоставленный федеральным флотом, друг, шпион, Блондель, радист, Абуль, физик, Парне, биолог, Дюрю, антрополог, Гедан, молодой Энсин, для которого это была первая экспедиция. Энсин, звание ниже на ступень звания лейтенанта, присваивается сразу после окончания училища. Капитан подумал о своем старом друге Гуннерсоне, находившемся в пункте управления огнем и готовом в любой момент долбануть из всех орудий отважного, обо всех матросах на их постах, а затем повернулся к только что вошедшему Нкумбе. «Это ведь не ваша работа, не так ли? Что ж, друзья, придется нам обследовать этот тоннель». Он включил общий коммуникатор. «Космические братья! Кто-то или что-то пробило в этой луне гигантский туннель. У нас нет ни малейшего представления ни о причинах этой титанической работы, ни об использованных средствах. Стало быть, нам нужно в этом разобраться. Пусть все будут начеку каждую секунду. Возможно, от этого зависит наша жизнь. На этом все. Стан, распорядитесь осуществить маневр». Отважный замер у входа в туннель. Быстрое измерение показало 97 километров ширины, и невероятное исследование началось. Вблизи стены выглядели еще более впечатляющими из-за их полированной, словно зеркальной поверхности. «Это не плавка, тут все гораздо более ровно», — сказал наконец Абуль. И этот тоннель идеально круглый. Что же касается голубого света, то он, должно быть, вызван довольно-таки сильной радиоактивностью, впрочем, не представляющей для нас, находящихся за защитными экранами, опасности. Тянувшаяся на экране стена выглядела однообразной, являя лишь незначительные различия. Вся разнородность была скрыта полировкой. На глубине 75 километров в туннеле обнаружилась преграда. Местами горная порода выдавалась из-за огромного давления, и ее отвалившиеся фрагменты под действием силы тяжести скопились в одну большую кучу. «Возвращаемся. Стан, выводите отважного. В точку, расположенную абсолютно симметрично на освещенной стороне поверхности. Мне в голову пришла одна мысль, вероятно, безумная, но я хотел бы ее проверить». Спустя час звездолет завис у входа в огромный туннель, теперь уже темный, на залитой солнцем равнине. «Что ж, в конечном счете, моя мысль оказалась не такой уж и безумной. Что-то, или скорее ж кто-то, управляя неведомой нам энергией, пробил эту луну насквозь. И так как вход здесь более узкий, чем выход с другой стороны, эта энергия, судя по всему, имела форму конического пучка». Он прервался на секунду, что-то подсчитал на компьютере, прочел ответ. «И верхушка этого конуса находилась на этой планете, которая, несомненно, и есть Земля». «Проходка тоннеля, вероятно, была мгновенной, или почти», — задумчиво произнес Абуль. «Горная порода не успела осыпаться, как он уже был готов. Лишь затем, под давлением, она кое-где обвалилась, начиная примерно с 75-го километра глубины». «Так вы полагаете, что там, — промолвил Дюпар, указав вниз на планету, — у них есть... Пока не знаю, но вскоре мы сами все увидим». Хотя проходить в пространстве 2 рядом с телом большой массы было чрезвычайно опасно, Рон держал руку на ручке управления, думая о том, что если случится нападение, оно будет столь внезапным, что он просто-напросто не сумеет среагировать. Отважный летел на высоте 100 километров, внимательно осматривая поверхность планеты. Но под ним были лишь моря, горы, реки и особенно леса, саванны и степи, в зависимости от широты. Нигде. Ни городов, ни даже деревень, поселков или небольших уединенных жилищ. И ничего, за исключением сглаженных временем следов, погребенных под слоем почвы, каналов и дорог, не свидетельствовало о том, что эта планета когда-либо была обитаемой. Время от времени неравномерность в расцветке или расположении указывала вероятное местоположение какого-то исчезнувшего городка. Некоторые из них, должно быть, были огромными, но если ничего такого, что говорило бы о присутствии людей, обнаружить не удавалось, животных тут было полным-полно. В степях и саваннах паслись крупные стада травоядных животных, по лесным полянам пробегали отдельные особи. «Если это действительно Земля, люди ее покинули», — сказал Рон. «И однако же тут есть нечто занятное», — ответил Барне. «Эти леса вон там». «А что с ними?» «А то, что у них отнюдь неестественный вид. Такое впечатление, что их поддерживают в порядке, по крайней мере, в отдельных местах. Это вовсе не дикие леса». «Уж не хочешь ли ты сказать, что здесь есть какая-то растительная цивилизация?» Барне пожал плечами. «Ну, разумеется, нет. Существование растительной цивилизации представляется мне не более правдоподобным, чем существование цивилизации минеральной. Но все выглядит так, словно совсем еще недавно кто-то занимался этими лесами. Вот этот прямо перед нами вообще похож на парк». «Действительно. Давайте спустимся». «Не сейчас. Я хочу сначала облететь всю планету». «Давайте заберем немного севернее», — произнес чей-то низкий голос. «А, это ты, баран. Где ты был? И почему севернее?» «Чтобы получше рассмотреть эти ледяные шапки», — сказал геолог. «Я еще раз перечитал имеющуюся у нас информацию о Терре. Похоже, это была планета, подверженная более или менее периодическим оледенениям, и именно сейчас Этот мир выглядит так, словно находится в стадии оледенения. Тут есть громадные материковые ледники, которые опускаются до 60 градуса широты. Ладно, курс северо-запад. И мы опустимся, так как если бы на нас хотели напасть, уже бы, полагаю, давно напали. Полетим на высоте 10 километров. Будучи пиратским звездолетом, «Отважный» был сделан так, чтобы одинаково хорошо действовать как в вакууме, так и в атмосферах. Он продолжил свой путь по направлению к 45 градусу широты на скорости около 1000 км в час. Он облетел огромную равнину, ограниченную с юга горами, пересек несколько небольших морей, затем более многообразные районы, длинную цепь гор, тянущуюся с севера к югу, оставил справа старый, подвергшийся сильной эрозии горный массив, который, должно быть, когда-то был вулканическим. «Вижу дым!» — прокричал Дюпар. «Вон там!» «Стоп!» — «Отважный» остановился, поддерживаемый его антигравитационными полями. «Где он, этот дым?» «Мы его пролетели. Он остался примерно 50 километров позади». Это был край высоких холмов, перемежавшихся глубокими долинами с отвесными каньонами, в которых протекали средние величины реки. Ландшафт представлял собой степь, в которой тут и там встречались скопления деревьев, а в защитных местах даже густые леса. Здесь проходили многочисленные стада. Рон увеличил изображение. «Быки, лошади, олени», — сказал он. «А вот там несколько львов, еще чуть дальше медведь». Все эти животные были ему знакомы. Некоторые существовали на планетах Федерации, но главное, все они фигурировали в старом трактате по зоологии, хранившемся в университетской библиотеке Федеры, и предположительно являвшемся копией некого труда, изначально изданного на Терре. «Что ж, похоже, мы обнаружили материнскую планету, но, без сомнения, прибыли слишком поздно. Людей здесь уже нет». «Дым, капитан, он идет из вон той пещеры», — указал Дюпар. Рон отправил туда объектив видеокамеры. Вход в пещеру был черным, и лишь струйка дыма, поднимавшегося над сводом и тянувшегося вдоль скалы, могла указать на присутствие там людей. Однако же эта белая куча у подножья склона была скоплением костей животных. «Люди, Рон!» Вытянутый Дюрю палец указывал на правый экран. Там, на опушке леса, с дюжиной вертикальных фигур, бесспорно человеческих, скрытно продвигались к небольшому стаду быков, безмятежно пасшихся в сотни метров от них. «Они вооружены луками и каменными топорами», — добавил Ункумба. «Вот и объяснение радиомолчания», — воскликнул Блондель. «Они вернулись к жизни дикарей». «По каким причинам? Может, из-за ядерной войны?» «О, какая прекрасная стрельба!» Внизу, в 10 километрах под ними, охотники выпустили каждый по стреле, и два быка повалились на землю. Остальные тут же убежали, хотя убивать их уже никто не пытался. «Нужно войти в контакт мирно», — сказал Дюрю. «Найти человека, когда он будет один, захватить его, если понадобится, не причиняя ему вреда». «Согласен. Как только стемнеет, мы приземлимся вон там». Варик указал на лесистое плато с прогалиной. «И вооруженная парализаторами группа попытается найти отдельного человека.